الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Следующий урок посвященный теме хиджама. Является ли хиджама тем действием, которое нарушает пост, или не является тем действием, которое нарушает пост? Ученые разногласят по поводу того, портит ли хиджама пост человека или не портит пост человека. В этом вопросе у нас есть три хадиса. Первый хадис передается слов Ибн Аббаса, что пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, совершали кровопускание, когда он находился в храме и когда он постился. И этот хадис передал имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля. Второй хадис передается со слов Шаддат ибн Ауса, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, посетил Аль-Бакир и прошел мимо человека, которому совершали кровопускание. Тогда он сказал, тот, кто совершает кровопускание, то есть тот, кто совершает хиджаму, и тот, кому совершает хиджаму кровопускание, прерывают свой пост. Этот хадис передал имам Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насай, Ибн Маджа, Ибн Ахмад, Ибн Хузейм, Ибн Хиббан, назвали его достоверным. Есть третий хадис, который также передается слов Анаса, ради Аллаху анху, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, прошел мимо Джафар ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху, когда тому пускали кровь во время поста. И он сказал, эти двое прервали пост. Тогда впервые было запрещено пускать кровь во время поста. Потом пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, разрешил пускать кровь постящимся. И Анас поступал так во время поста. Хадис передал Ад-Дарокутни, назвав его сильным. Эти три хадиса, если взглянуть на эти три хадиса, которые передаются в сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, то мы увидим, что внешне эти три хадиса, они противоречат друг другу. То есть в одном хадисе говорится о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал хиджаму во время поста. В другом говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто совершает хиджаму, и кому совершает хиджаму, и кто совершает хиджаму, прерывается их пост. И в третьем, что эти хадисы по поводу того, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о том, что хиджама нарушает пост, являются аннулированными, то есть мансух. Как об этом в хадисе передается от Дарокутни, от Анаса, радиаллаху анху. Получается, внешне эти хадисы противоречат друг другу. Однако, давайте посмотрим на то, противоречат ли эти хадисы на самом деле друг другу, или не противоречат эти хадисы на самом деле друг другу. Итак, если посмотреть на третий хадис, который мы с вами только что озвучили, а это со слов Анаса, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, проходил мимо Джафар ибн Аби Талиба, которому совершали кровопускание во время поста, то сказал, эти двое нарушили свой пост. Однако затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разрешил совершать кровопускание постящемуся. И поэтому Анас, радиаллаху анху, совершал кровопускание во время поста. Этим хадисом некоторые ученые сказали, что этот хадис является тем доводом, который, посредством которого шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, аннулировал те слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которым он сказал, тот, кто совершает кровопускание, тот, кому его совершает, прерывает свой пост. Однако, на самом деле, если мы взглянем внимательно на этот хадис, то мы увидим, что этот хадис, в нем есть дефект, который препятствует тому, чтобы назвать его достоверным. И на самом деле этот хадис является слабым. И Ибн Абдель-Хади, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Сарим аль-Манки», сказал, что этот хадис является слабым в одном из своих удивительных и прекрасных исследований и изучений данной темы. А также об этом сказал Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Тахзиб ас-Сунан». Более того, Ибн Аль-Джаузи, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ан-Насих валь-Мансух», сказал, что этот хадис, в нем есть дефект. То есть этот хадис передается со слов Халид ибн Махляд. Если посмотреть на иснад этого сообщения, то мы увидим, Халид ибн Махляд передает Абдуллах ибн Мусанна от Сабит аль-Бунани, от Анаса, радиаллаху анху. И в иснаде этого сообщения есть передатчик, которого зовут Халид ибн Махляд. И Ибн Аль-Джаузи, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Насих Мансух» сказал, что касается хадисов Халид ибн Махляд, то если бы его хадис был бы достоверным, то это было бы явно в пользу того, указывало в пользу того, что этот хадис является тем хадисом, который аннулировал предыдущие хадисы. Однако, говорит Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху та'аля, счел Халид ибн Махляда, рахимахуллаху та'аля, слабым передатчиком и сказал, что от него передаются отвергаемые хадисы, хадисы Мункара. И в соответствии с этим, этот хадис, который передается от Анаса, радиаллаху анху, является недостоверным. Получается, у нас остаются два хадиса. Первый хадис от Ибн Аббаса, сахих аль-Бухари приводит, и второй от Шаддат ибн Ауса, который передается от, который передает, что пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал, тот, кто совершает кровопускание, тот, кому совершает кровопускание, прерывает свой пост. Этот хадис является достоверным. Как объединить эти два хадиса? На самом деле, ничего тяжелого в этом нет. Ничего тяжелого нету. Если мы внимательно посмотрим на эти хадисы, на два этих хадиса, то мы увидим, если посмотреть с точки зрения усуль аль-фикх, то мы увидим, что первый хадис указывает на действия пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а второй хадис указывает на слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А у нас есть правило, что если слова с деяниями противоречат друг с другом, то слова ставятся перед действием. Поскольку действия, они подлежат различной вероятности и возможности трактования, в отличие от слов. Если они явные, то основа в том, что мы поступаем сообразно внешнему смыслу слов. Если посмотреть на хадис Ибн Аббаса, радиаллаху анху, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, совершал кровопускание, когда он находился в ихраме и когда он постился, то этот хадис можно растолковать различными, то есть различной всевозможной трактовкой и всевозможным видом трактования. Во-первых, можно сказать, что нет в хадисе указания на то, что пророк, алейхиссаляту вассалям, он продолжил держать пост. С другой стороны, достоверно передается от пророка, саллиллаху алейхи салям, который сказал, что тот, кто совершает кровопускание, тот, кому совершает кровопускание, прерывает свой пост. Вторая вероятность толкования данного хадиса, что пророк, саллиллаху алейхи салям, когда совершал кровопускание, хиджаму, может быть, он болел, а больному человеку дозволяется разговляться, и подтверждением это является хадис аль-Бухари, со слов Ибн Аббаса, радиаллаху анху, передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда был в состоянии ихрама, также от Ибн Аббаса передается, в состоянии ихрама, он совершал хиджаму по причине болезни, которая была у него. Третье толкование, или вероятность толкования данного хадиса, может звучить в том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был в мусафиром в пути, а мы знаем, что мусаферу дозволяется разговляться. И поэтому вот эти различные виды трактования, этот хадис можно сказать о том, что в этом хадисе нет явного четкого указания о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, разговлялся, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разговлялся, и что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не нарушил свой пост. Однако у нас есть последний вот этот хадис, в котором говорится, что от Шаддат ибн Ауса, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, тот, кто совершает хиджаму, и тот, кому совершают хиджаму, прерывает свой пост. И этот хадис явно указывает на то, о том, что кровопускание, то есть хиджама, является тем действием, которое нарушает пост человека. Подытоживая, мы скажем о том, что хиджама, по более правильному мнению, является тем действием, которое нарушает пост. Ведь мы знаем, что ученые разногласят на два мнения в этом вопросе. Первое мнение, что хиджама не нарушает пост, это мнение Абу Ханифы, Малика, Шафии и таких сподвижников, как Анас ибн Малика, а также ибн Умара, радиаллаху анху. А второе мнение, что хиджама нарушает пост, это мнение имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, это мнение передается от Ата ибн Аби Рабаха, а также Исхак ибн Рахавай, ибн Аль-Мундира, ибн Хузейма, Абдур-Рахман ибн Махди, ибн Таймия, ибн База, Ишар Таймина, рахимахум Аллаху Та'аля. И это мнение также придерживался и из числа сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Муса Аль-Аш'ари. Если мы посмотрим внимательно, то сподвижники сами разногласили в этом вопросе на два мнения. А у нас есть правило, если сподвижники в каком-то вопросе разногласят на два мнения, то мы смотрим, какое из этих мнений ближе к книге Аллаха и сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, как на это правило указал имам Ахмад, а также Шафии, рахимахуллаху тааля. И мы увидим, что именно слова пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, тот, кто совершает кровопускание, тот, кому совершает кровопускание, прерывает пост, это является ближе к чему? К сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это и есть сунна самого пророка Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям. Поэтому мы скажем о том, что хиджама является тем действием, которое нарушает пост человека. Пост человека. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Афтар аль-хаджим валь-махджум». Тот, кто совершает кровопускание, тот, кому совершает кровопускание, прерывает свой пост. Прерывает свой пост. Аллаху алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям, ал